мужем красотка переехала на дядюшкины хлеба и поговаривали, что скоро быть свадьбе. Горчаков ей стихов не писал, писал Тютчев. При ней и старость молодела, и опыт стал учеником. Она вертела, как хотела, дипломатическим клубком. И даже он, ваш дядя, достославный, хоть всю Европу переспорить мог, но уступил, и он в борьбе неравной вдруг присмирел у ваших ног. Надежде Сергеевне было всего 25 лет. Кажется, она серьезно покушалась на дядюшку, чтобы к своему имени получить звание вице-канцлерши. Об этом тогда много судачили в Петербурге, кто с похвалою, кто осудительно, но... К ней и пылинка не пристала от глупых сплетен, злых речей, и даже клевета не сняла воздушный шелк ее кудрей. Горчаков благодушничал в обществе племянницы, охотно исполнял все ее капризы, что давало повод для разговоров о чувствах старика не только родственных. Желая устроиться в международной политике, будто нана в своем будуаре среди красивых безделушек, на один открыла нечто вроде политического салона. Мечтая о славе мадам Тальен или Рекамье, Горчаков не препятствовал этой затее. И в дом вице-канцлера, где раньше царил закоснелый дух скупого камердинера Якова, потянулись не только дипломаты, артисты, и профессора, генералы и сановники, бывали молодые журналисты с дарованием, появлялись стареющие красавицы со связями. Все чувствовали себя у Горчакова свободно, и только Яков бубнил по вечерам в спальне своего барина. «Доведет она вас до греха. Так вытряхнет, что пойдете по миру, и я пойду с вами. Да вы на себя-то гляньте, хорош жених. Ежели корка попадется, и то его проживать не можете». А тут таких орех с изюмом, вот уже она спляшет на вашей лысине. Вскоре князь заметил в отношении к нему императора некоторую фривольность, какой не замечал ранее. Не называя Надин по имени, Александр II давал странные советы. «Я бы на вашем месте не задумывался о присутствии молодой женщины, украсит церемонии дипломатического корпуса». Из Средней Азии поступали сообщения. Генерал Черняев замышлял поход на Чимкент. Англичане быстро пронюхали об этом, и в салоне появился лорд Неппер, которым можно было залюбоваться, стройный, голубоглазый джентльмен. Он получил воспитание в Мейнингене, склад ума имел несколько педантичный, но держался как независимый викторианец, уже положивший в карман полмира. Неппер начал издалека. «Ваш русский кортец, генерал Черняев, кажется, сильно заинтересован делами в Коканском ханстве». Горчаков сделал отрицательный жест. «Только ради бога, не говорите, что мы идем отвоевывать у вас Индию. Стоит нашим солдатам чуточку загореть на солнце, как в Лондоне, сразу называют нас конкистадорами. Мы ведь не ведем колониальной политики». Но ваше стремление со времен Петра I к расширению стало уже хроническим и опасным. На опыте своей страны я знаю, как это трудно уметь остановиться. Допускаю, что вам предел знаком, но знают ли предел ваши генералы? «В чем вы нас подозреваете?» — оскорбленно вопросил Горчаков. «У нас в России есть такие места, где еще не ступала нога человека, и мы, русские, все еще надеемся встретить в Сибири живого мамонта. Неужели в мудрой Англии думают, что Россия озабочена превращением земельных пространств? Вы и так безбожно распухли», — съязвил Неппер. «Наша опухоль наследственная, в отличие от вашей, всегда чужой, развитой в меркантильных интересах. Кажется, назревал поединок интеллекта двух школ, Мейнингенской и Лицейской, но тут Горчаков заметил Тютчева, который с потерянным видом появился среди всеобщего оживления, и Горчаков, почуяв неладное, с поэтом оставил Неппера. «Что с вами, друг мой?» — спросил он Тютчева. 2 месяца назад Лёля родила ему последнего ребенка, и Тютчев дал ему, как и другим детям, от Лёли свою фамилию, но без герба. А теперь она умирала. Умирала на старой даче Ораниенбаума в конце тишайшей улочки. Весь день